Глава 5. Как развить чувство общности? Мы с Алексом вместе уже 6 лет. Я чувствую отчуждение между нами. Похоже, я не могу на него положиться. Чувствую обиду, непонимание. Кажется, друзья, с которыми он играет в бейсбол, ему дороже меня. Грустно это сознавать, но когда я с ним, то мне одиноко. Представьте себе стул на 4 ножках, стоящий посреди комнаты. Что будет, если сломается передняя правая ножка? Мы останемся без хорошего стула. Он сломался. На нем нельзя больше сидеть. Но отчего бы передней левой ножке не съехать к центру, чтобы стул стал 3-ногим, сохранив свою функциональность? Ответ очевиден. Стул не живой. Он подобен машине. Его части не связаны в единое целое. В них нет чувства общности. Как если бы левая ножка сказала: «Со мной все хорошо, проблема в правой ножке. Я-то не ломалась. Я в порядке». Такой подход все чаще встречается в современных парах. И многие строят отношения с этой позиции. «Я в порядке. Проблема в другом». Но, как говорится, для танго нужны двое. Что в паре делает каждый, чтобы другой хотел и дальше с ним оставаться? Подводя итог всему сказанному об одноразовой культуре, когда люди сходятся, но на всякий случай не распаковывают чемоданы, параллельно рассматривая другие предложения, несложно понять, откуда идет подобное механистическое отношение друг к другу. Можно и дальше называть такой тип отношений партнерством, но сложится ли у вас настоящая команда? Насколько вы включены в отношения, если отбросить громкие слова о любви и первую очарованность друг другом? Как далеко вы готовы пойти ради другого? Как много можете отдать ему, не требуя ничего взамен? Важно помнить о собственных потребностях. Своя независимость тоже необходима. Но у многих при этом оказывается полностью вычеркнута из уравнения взаимная привязанность. Осознаем мы это или нет, но наш мир начинает вращаться только вокруг нашего «я». Дорога в небо лежит через ад. В западной культуре погоня за счастьем почти превратилась в манию, но оно рассматривается сквозь призму отдельного человека. Понятие счастья часто ассоциируется с комфортными условиями. В чем проблема такого подхода? Чтобы достичь счастья в семейных отношениях, чувства общности, необходимо не только требовать, но и отдавать. Надо развить взаимоуважение и доверие, ВУ и Д. Далее мы расскажем, что это и как его развить. Это требует усилий. Как гласит мудрость йогов, дорога в небо лежит через ад. Мы же не любим утруждать себя, ведь усилия не делают нас счастливыми. По отдельности же каждый из нас глубоко увяз в своих внутренних конфликтах. Все хотят быть счастливыми в личной жизни, но никто не прилагает усилий к этому, не пытается выстроить уважительные и доверительные отношения. Какая семья противоположна механистической? Органичная. Чтобы понять органичный образ мыслей, отставим стул в сторону и возьмем для примера другую аналогию — человеческое существо. Почему наши ноги пускаются бежать, когда глаза видят опасность? Потому что благодаря органичному сознанию все части нашего тела понимают свою выгоду и обязанности, связанные с зависимостью друг от друга в рамках одного тела, и стремятся обеспечить общую безопасность. В органичном сознании каждая из частей думает прежде всего о других. В нем есть чувство внутренней взаимозависимости. Храните единство, оставаясь собой. Приведу другой пример. Взгляните на свою руку. Ее важная функция — хватать предметы. Что будет, если вы сломаете или потеряете один из пальцев? Сможете ли вы пользоваться рукой? Конечно. Может, не так хорошо, как прежде, но она останется рукой, поскольку оставшиеся 4 пальца скомпенсируют функциональность всей кисти. Рука будет рабочей. Кроме физического наличия 5 пальцев, руку делает рукой то, что каждый палец думает, как рука. если бы каждая из ножек стула думала о себе «я не только ножка, но и часть стула», то она бы стремилась удовлетворить условия, необходимые для поддержания функциональности стула. Тогда можно было бы сказать, что у него органичное, а не механистичное сознание. Мы хотим не смешения, а общности. Вернемся к руке. Зайдите в церковь и взгляните на изображение святых. Перед собой они держат ладонь с сомкнутыми, обращенными вверх пальцами. Что они пытаются этим сказать? Храните единство, оставаясь собой. В этом их благословение нам. Все пальцы разные, но чтобы оставаться рукой, им нужно принять эти различия и трудиться сообща. Не вопреки, а благодаря различиям. Ведь каждый палец годится на что-то такое, чего другие не могут. В их слаженной работе таится гармония. На Ближнем Востоке амулет в виде ладони называют хамса. Женщины носят его как украшение. Люди помещают его в жилище над входом. Это благословение. Разное, но вместе. Там же, если хотят проклясть, к лицу проклинаемого обращают ладонь с разведенными пальцами, будто говоря «ты чужой нам, изыди». Между благословением и проклятием всего несколько сантиметров. Сумма различий предполагает не смешение, а общность. Быть вместе, оставаясь собой. Или быть собой порознь. Многим, когда они это слышат, кажется, что их индивидуальность под угрозой. Как будто мы предлагаем отказаться от своей уникальности, как будто ради обретения единства партнерам грозит уравниловка. Но мы хотим не смешения, а общности. Ради обретения гармонии мы приветствуем торжество различий между нами, нашу взаимосвязь, объединение талантов, привносимых каждым из нас в отношения. Я хочу всего лишь услышать от партнера: «Я люблю тебя таким, какой ты есть». Тебе не нужно подстраиваться под меня, чтобы быть вместе со мной.